Когда он входил в горницу после поездки верхом, видно было, как кровь бьется у него в жилах на шее. Иногда Кристин замечала, что под глазами у него опухало или отекало. Ей вспомнилось, что однажды утром она вошла в горницу, а отец лежал полуодетый на постели с босыми ногами, перекинутыми через край кровати. Мать сидела перед ним на корточках и растирала ему щиколотки. «Если ты будешь горевать о каждом, кого валит с ног старость, тебе придется о многом печалиться, дитя мое», — заговорил он ровным и спокойным голосом. «У тебя у самой теперь большие сыновья, Кристин, и потому, конечно, для тебя не может быть неожиданностью, когда ты видишь, что твой отец скоро станет старым хрычом. Когда мы расставались, я был еще молодец». Ведь мы тогда тоже знали не больше, чем теперь, суждено ли нам будет когда-либо встретиться снова здесь, на земле. А я еще могу прожить долго, уж это как будет угодно Богу, Кристи. — Вы больны, отец? — спросила она беззвучно. — С годами приходят разные немощи, — беспечно отвечал Лавренс. — Ведь вы же не старый, отец. Вам 52 года. Моему отцу и того не было. Иди-ка, посиди здесь со мной. Под скалистой стеной, нависшенной ручьем, было нечто вроде невысокой полки, поросшей травой. Лавренс отстегнул плащ, сложил его и посадил на него дочь с собою рядом. Ручеек с журчанием струился по камешкам перед ними, покачивая ивовую ветку, лежавшую в воде. Отец сидел, обратив свой взор на белые и синие горы. Далеко-далеко, за рассвеченным осенними красками плоскогорьем. «Вам холодно, отец?» — сказала Кристин. «Возьмите мой плащ!» — она отстегнула его, и Лавренс накинул полу себе на плечи, так что оба они сидели, укрывшись. Под плащом одной рукой Лавренс обнял Кристин за талию. «Ты ведь отлично знаешь, моя Кристин, что неразумен тот, кто оплакивает уход человека из нашего мира. Ты ведь слышала, что говорят? Пусть будет Господу, а не мне. Я твердо уповаю на Божье милосердие. Не так долог тот срок, на который друзья разлучаются. Может быть, он тебе иной раз и покажется долгим, пока ты еще молода. Но ведь у тебя есть твои дети и твой муж». Когда ты доживешь до моих лет, тебе будет казаться, что не прошло нисколько времени с тех пор, как ты видела нас, ушедших, и удивишься, когда начнешь считать, сколько зим прошло, так как было много. Вот сейчас, мне кажется, еще так недавно я сам был мальчиком, а ведь прошло столько лет с тех пор, как ты была моей белокурой девочкой, бегавшей за мной по пятам, куда бы я ни пошел. Ты с такой любовью следовала за своим отцом, да вознаградит тебя Бог, моя Кристин, за ту радость, что ты дала мне. Да, если он вознаградит меня так, как я вознаградила тебя. Она опустилась перед ним на колени, схватила его за руки и стала покрывать поцелуями его ладони, пряча в них свое заплаканное лицо. Ах, отец, дорогой мой отец! Не успела я стать взрослой девушкой, как уже отблагодарила вас за вашу любовь тем, что причинила вам злейшее горе. Нет, нет, дитя, не плачь так. Он отнял у нее свои руки, поднял Кристин с колен, притянул ее к себе, и они опять сидели по-прежнему. И радости ты дала мне много в эти годы, Кристин. Мне привелось увидеть, как около тебя подрастают красивые и многообещающие дети. Ты стала прилежной и разумной женой. И я понял, что ты все более приучаешься искать помощи там, где ее лучше всего найти, когда у тебя неприятности. Кристин, золото мое бесценное, не плачь же так горько. Ты можешь этим повредить тому... «Кого прячешь под поясом?» — шепнул он. «Не печалься же так!» Но ему никак не удавалось остановить ее слезы. Тогда он взял дочь на руки и посадил ее к себе на колени. Теперь она сидела совсем так, как в былые дни, когда была маленькой. Руками она обняла отца за шею, а лицо спрятала у него на плече. Есть одно, о чем я не говорил ни единой живой душе, кроме своего священника. И вот теперь я хочу рассказать это тебе. В ту пору, когда я еще подрастал, дома, у нас в Скуге, в первое время, когда я был в дружине, у меня на уме было желание уйти в монастырь, как только состарюсь. Правда, я не давал обета даже в глубине души. Многое влекло меня также и на другой путь. Но когда я рыбачил на берегу Ботнфьорда и слышал звон колоколов в монастыре на Хюведёе, мне казалось, это все же влечет меня больше всего. Потом, когда мне было 16 зим, отец заказал для меня этот мой панцирь из испанских стальных пластин, спаянных серебром. Рикард, англичанин из Осло, собрал его, и мне подарили меч, тот, который я всегда ношу, и панцирь для коня. В те времена в стране не было так мирно, как в ту пору, когда ты подрастала. Мы вели войну с датчанами, и я знал, что вскоре мне придется пустить в ход прекрасное свое оружие, и я не в силах был отказаться от него. Я утешался тем, что моему отцу не понравится, если его старший сын станет монахом, и что мне негоже противиться воле родителей. Но я сам избрал для себя мирское поприще и старался думать, когда мир шел против меня, что недостойно мужчины роптать на ту долю, которую я сам же себе выбрал. Ибо с каждым годом моей жизни я понимал все яснее. Нет упражнение более достойного того человека, кого Бог сподобил уразуметь его милосердие, чем служить ему, и бодрствовать над теми, кому мирское еще застилает зрение, и молиться за них. А все же, я должен сказать, моя Кристин, тяжело мне было бы пожертвовать для Бога жизнью, которую я вел в своих усадьбах, с заботами о приходящих вещах и с мирской радостью, с твоей матерью, живущей бок о бок со мной, и со всеми вами, детьми моими. Так уж видно, раз человек рождает потомство от плоти своей, то должен терпеть, если сердце его разрывается от боли, когда он теряет детей, или жизнь их в мире складывается несчастливо. Бог, даровавший им душу, владеет ими, а не я.